пришлось крепко задуматься. Багги, это, конечно, хорошо, но на нем особо не покатаешься, это все же особая боевая единица. К тому же без пулемета и без пулеметчика она не нужна. Пулемет можно и другой найти, если крупняк нельзя, а вот пулеметчика где я тут возьму, лучше уж деньгами, раз предлагают. Забирайте пулеметы и багги, ее все равно как транспорт нельзя использовать, а на ремонт у меня нет средств, задавил проявившуюся легкую обиду, под девизом, я ведь и не рассчитывал. Теперь средства появятся, надолго хватит. Ладно, он снова похлопал меня по плечу, если в поезде остались твои вещи, сходи, забери, сейчас сюда еще наши бойцы приедут, все оцепит, и оружие свое забери. Сходил за своим оружием на другую сторону поезда. Мертвые тела убитых уже погрузили на машины и увезли, на земле кое-где лишь оставались бурые пятна засохшей крови. Свой револьвер и автомат я получил у бойца, стоявшего рядом с поездом. Он укоризненно покачал головой, показывая мне на пустой рожок. Сам понимаю, не подумал раньше, впрочем, мне простительно, первый раз выехал с охраняемой территории да на охраняемом поезде. Кто ж знал, забрал из местами залитого кровью вагона свой совершенно не пострадавший рюкзак, вылез наружу и устроился невдалеке, сидя на своем чемоданчике, медленно набивая патронами магазины. Пусть уж лучше они неказисто торчат из кармана, зато всегда под рукой. Закончив все свои дела, сидел и смотрел куда-то вдаль, где не видно людей и только на пределе дальности взгляда паслось небольшое стадо рогачей. Даже недавний бой не отогнал их с привычного места пастбища. Так, уставившись в одну сторону, невзирая на солнце и жару, а также звуки людской суеты позади, я просидел больше часа. Что скажешь о том русском, Смит? Двое старых приятелей стояли в тени разгромленного поезда, тихо разговаривая между собой. Хороший мужик, Джек, если бы не его проворство, я остался бы в том вагоне навсегда, прикуривая сигарету, ответил тот, закашлившись после затяжки непривычного ему табачного дыма. И ведь не побежал в саванну, как пуганный олень после первого выстрела, а без раздумий вступил в бой, недокуренная сигарета отлетела далеко в сторону, и лишь с одним рожком к кривому автомату. Как ты думаешь, те его начнут искать, если... Джек на что-то показал рукой, ну ты все понял, да, куда же они денутся, ты же сам видел тело. С прошлого года этого гада никак не могли поймать. Смит покрутил золотистую зажигалку в руке, убрав ее в карман брюк, еще одной успокоительной сигареты ему явно не потребовалось. «Тогда мы именно так и сделаем», — кивнул Джек, взглянув в сторону сидящей в стороне от них сгорбленной фигуры с потасканным автоматом в руках. «Убьют же мужика, он ведь еще ничего не понимает, да и неправильно это решать свои проблемы за чужой счет», — его приятель взглянул на него с явной укоризной. «У нас сейчас просто нет другого выхода, Смит», — твердо заявил Джек. «Присмотри за ним, возьми персональное шефство, так сказать, я тебя от других дел на ближайшее время отмажу». «Хоть ты и не мой сотрудник». «Хорошо, Джек, но только в последний раз, я больше под такое не подпишусь», ответил тот, одарив приятеля заметно потяжелевшим взглядом. «Я тебя понял, дружище, если у нас в этот раз что-то получится, обещаю», судя по тону голоса, дать такое обещание Джеку было очень непросто. Из созерцательного состояния меня вывел мой недавний попутчик, подошедший ко мне сзади. «Любуешься природой, Алекс?» Отвлек он меня, возвращая с небес на землю. Щеку ему уже заклеили пластырем телесного цвета, и вообще выглядел он весьма бодро, хотя его чего-то явно беспокоило. «Да вот», — виновато улыбнулся ему я. «Хватит сидеть, пошли, я тебя до Порто-Франко подкину. И твой хабар, который ребята уже собрали тоже», немного обрадовал он меня своим предложением. «Хорошо ты сегодня пострелял, и того стрелка в джипе снял вообще удачно. Знатный был бандит. Что же в нем такого знатного? Бандит и бандит, до меня суровые реалии этого мира еще не дошли в полной мере. Его орден давно искал, и премия за его голову дополнительная полагается», пояснил Смит очевидные вещи. «Трофеи знатные, разберешь, оценишь. Свою плевалку поменяешь на что-то более подходящее. Ну хватит сидеть, сейчас конвой уже тронется, можно сказать. Только тебя одного и ждут». Мы пошли с ним к машинам, стоящим невдалеке. Здесь уже собралось много народа, солдаты занимались своим делом, внимательно поглядывая по сторонам. Рабочая бригада примерялась к поврежденным путям, коллективно размышляя, как бы им вернуть тяжеленный локомотив на рельсы без помощи крана. Сзади вдалеке послышался гудок еще одного локомотива, идущего на подмогу своему подбитому собрату. Когда мы сели в патрульную машину и тронулись, Смит, сидевший за рулем, неожиданно предложил: «Алекс, устраивайся в патруль. Нам хорошие стрелки всегда нужны, денег платят больше, чем в других местах, все снабжение за счет ордена. По-английски ты очень неплохо говоришь. Экзамена не потребуется, сегодня ты уже доказал, что боец, а не сопля на заборе, возьмут сразу с моей и Джека рекомендацией. На постах просиживать задницу годами не придется, поднатаскают тебя ребята и пойдешь к нам в мобильные силы. Вместе бандитов как бешеных собак давить будем». «Пожалуй, нет, очень не хочется воевать, и вся эта стрельба в живых людей действует на меня угнетающе, и это действительно так, по крайней мере, именно это угнетение в данный момент хорошо давило мне на чувства и мозги. Как знаешь, похоже, мой отказ немного разочаровал его. Если передумаешь, обратись к представителям патруля ордена в Порто-Франко, там подскажут, где меня найти». Он протянул мне свою карточку ID, чтобы я правильно запомнил его имя и фамилию. Пятая глава. Первый город. Свободная территория под протекторатом ордена. Город Порто-Франко. Порто-Франко встретил нас весьма обстоятельным блокпостом, с бзотами и бронетранспортерами, а также бдящими солдатами патруля. Хотя в нашем конвое хватало их сослуживцев и личных знакомых, которые приветствовали друг друга, Айди проверили сканером у всех без исключения. Мне пришлось здесь же раскошелиться еще на пару опечатываемых оружейных сумок, дабы распихать по ним доставшиеся мне трофейные стволы. Если очень постараться, удавалось забить все и в одну, размеры позволяли, но как-то неприлично рабочее оружие как металлолом сваливать в большую кучу. Я так до сих пор и не успел рассмотреть свои трофеи, доверив упаковку Смиту, решившему проявить заботу обо мне и в этом деле, пока со мной разбирались служащие поста, чего-то заподозрившие, после неприятного писка их сканера, споткнувшегося об мой новенький ID. Минут 20 они перепроверяли мою личность, что-то запрашивая у компьютера и долго дожидаясь его ответа. То ли у них связь барахлила, то ли еще что, но пропустили только после долгожданного положительного решения их системы. Порто-Франко собрал в своей архитектуре чуть ли не все возможные стили малоэтажного строительства. Разве китайских пагод мой взгляд здесь не зацепил, пока мы неспешно ехали по его главной улице? Впрочем, совсем не удивлюсь, если и пагоды тут где-то найдутся. Однако в основном город застроен все теми же двухэтажными домиками из голубоватого и зеленоватого кирпича. Смит по пути рассказал мне, что этот местный кирпич производит тут относительно недалеко в местном Европейском Союзе. Город оказался действительно большим, хотя по своей изначальной планировке представлял собой некий вариант большой деревни, вытянувшейся вдоль одной главной улицы. Судя по всему, именно так его и застраивали изначально, постепенно приращивая боковыми кварталами и улицами. Здешние города явно не любили тесноты, а потому Порто-Франко казался еще больше. Жить в нем, не имея собственного транспорта, очень неудобно. Несколько особняком стоял порт с одной стороны города около моря и товарная станция с другой, от которой начиналась одна из двух основных дорог, ведущих на запад континента. Вторая дорога шла другой стороной через цепочку орденских баз к югу в город на берегу моря Нью-Портсмунд, затем через горы в сторону еще одного города-порта, Виго и дальше. В городе имелся еще и достаточно крупный по местным меркам аэродром, принимающий не только легкомоторные самолеты, коих в этом мире абсолютное большинство, но и тяжелые транспортные геркулесы, один из которых прошел над нашими головами на посадку, оглушая окрестности ревом своих моторов. Смит пока никуда не торопился, и подвез меня сначала на грузовую станцию, где собирались автомобильные конвои, а затем в порт. На грузовой станции быстро выяснилось, что крайний конвой в русские земли вышел сегодня утром, и если бы я прибыл в город вчера, то имел все шансы к нему присоединиться. Пассажиров он охотно брал. Обычная практика: чем больше пассажиров, тем дешевле проезд, стоимость топлива и цена охраны раскидывается на всех. Но тут уже ничего не поделать, вчера приехать я не смог бы по вполне объективным причинам, а догнать ушедший конвой нереально. Следующий конвой в те края ожидался только через 2 месяца, и мне настоятельно рекомендовали продвигаться с другими конвоями, в скорости идущими в местный Техас, до города Алама, и уже там ждать любой проходящий русский конвой. Впрочем, знающие люди как бы невзначай намекнули, что это занятие может получиться ничем не лучше, так как есть немалый риск там же дождусь того самого русского конвоя, идущего от порта Франко обратно, или вообще надолго зависнуть с началом сезона дождей. В расстроенных чувствах я прибыл в порт, где повезло больше. До русского порта берегового через пару недель планирует выйти британский сухогруз «Викинг», который, правда, пойдет через Новую Ирландию, а потом зайдет в Британскую Индию в порт Дели. Билет требовалось брать сразу, так как пассажирских кают на сухогрузе мало, а желающих отправиться в путешествие по морю, всегда появляющихся ближе к его отправлению, всяко больше. Скрипя сердце, расстался с 500 экю со своего счета. Цены на билеты реально кусались. С грустью взглянув на свой практически опустевший счет, тяжело вздохнул, тихо радуясь, что хоть тут появилась какая-то определенность. А ведь мне еще премии за бандитов обещали, думаю, голодать в ожидании отплытия или спешно устраиваться чернорабочим не придется. Мою ID зафиксировали в качестве пропуска на судно, и я отправился искать себе жилье по записке от Арама. «Как успехи?» – спросил Смит, дожидавшийся меня в небольшом припортовом кабаке с большой кружкой темного пива в руках. «Пока придется где-то тут ошиваться, отплытие только через 2 недели», – рассказал ему о своих ближайших планах на жизнь. «Пивка хочешь?» – он покачал в руках полупустую кружку. «Нет, лучше по своему обыкновению минералки выпью». Мой взгляд зацепился за длинный ряд бутылок, стоявших за барной стойкой. Напитки имелись на любой вкус и кошелек, как здешнего производства, так и притащенные из-за ленточки. Однако именно минералки не нашлось. Пришлось по совету бармена брать какой-то безалкогольный сильно газированный напиток на основе имбиря с особой смесью местных трав и ягод. Дорогой, 2 дюжины экю за пузатую бутылку из темного стекла. Вкус у него оказался весьма странен, терпкий и ужасно кислый, сильно отдавая в нос газом и острым ароматом, но и жажду он утолил с первого глотка, после чего приятная прохлада разлилась по всем внутренностям. Второй глоток прояснил голову, выгнав из нее последние тревоги и переживания. Сидевшие невдалеке посетители кабака говорили друг с другом на смеси сразу из нескольких языков. Удалось опознать только английский и испанский. Даже несколько русских крепких фраз вперемешку с английскими факами отметил мой чуткий слух. Смит молча дождался, когда я ополовиню свой стаканчик, как бы между делом заметив: «У меня к тебе есть хорошее предложение, раз уж ты надолго застрял в городе». «Какое предложение? Неужели опять бандитов стрелять?» Я уже начал его бояться. «Да так», он на пару секунд изобразил на лице легкую задумчивость, «мы с Джоном и еще одним хорошим человеком, с которым я тебя познакомлю позже, послезавтра собирались поохотиться. Если тебе это интересно, можешь присоединиться к нашей компании. Поедем на 2 машинах, нам для комплекта как раз не хватает еще одного опытного стрелка». Ну вот, еще в поезде размышлял на предмет охоты, можно сказать, просто мечтал об этом, и тут все желания исполняются. Волшебный мир, однако, или я сейчас общаюсь с местным Дедом Морозом. С большим удовольствием, выразив настоящий восторг на своем лице, радостно согласился с его предложением, разочарованно добавив: «Правда, у меня ружья для охоты нет, да и денег после покупки билета совсем не осталось». Смит громко рассмеялся, едва не разлив свое пиво. «Здесь с ружьем только на мух охотиться, а винтовка в твоих трофеях точно есть. С каким-то оптическим прицелом, сразу не разглядел. Сомневаюсь, что ты с ней не управишься», — отсмеявшись, заявил он. «У меня в том мире остался карабин, правда, с незнакомым оружием сразу идти на охоту как-то неправильно, пристрелять бы его для начала», — покачал головой, принимая его правоту. «Нет проблем, если хочешь пострелять, тут есть неплохое орденское стрельбище около товарной станции, где мы сегодня проезжали. Всего за четвертак можешь обстреляться сколько захочешь, пока патроны не кончатся», — посоветовал Смит. «Если же захочешь избавиться от чего-либо из своих трофеев с немалой выгодой для себя, я покажу тебе оружейный магазин, он в городе единственный. И еще, завтра нам обязательно в банк заехать нужно, премию на тебя выписать. Да и мне там кое-что полагается, тоже успел неплохо отметиться. А как с транспортом? Пешком как-то неудобно тут». Вспомнив про здешние расстояния, заранее приготовился к долгим пешим прогулкам под жарким солнцем. «Завтра за тобой заеду, а так, если хочешь, можешь взять прокатную тачку. 20-ка в сутки плюс бензин, правда, без права выезда из города», — поведал он на вполне доступных благах цивилизации. «Ну хоть так, и то дело», — допив свой напиток, поставил стакан. «Ладно, где ты там говорил, что у тебя есть наводка на хорошее место постоя?» Он тоже поставил на столик опустевшую кружку, предлагая собираться. «Вот», протянул ему записку с адресом, «знаешь где? Поехали, это рядом». Через 15 минут я уже вытаскивал из машины свою заметно увеличившуюся за счет трофеев поклажу. Рекомендованная гостиничка оказалась совсем маленькой, всего на 25 номеров, но очень аккуратная и чистая. Встретила нас внизу немолодая, немного хмурая женщина, сразу заулыбавшаяся, когда сказал ей волшебную фразу: «Я от Арама». Не знаю, какие у нее тут с ним дела, но не удивлюсь, если они знакомы еще до прибытия в этот мир. Рекомендация оказала реальную пользу, так как номер с ванной, примерно такой же, как и в гостинице Арама, обошелся всего в 20, а не в 35 икю, как просили с других клиентов. Хорошая скидка, одним словом. Минусом гостиницы было отсутствие собственной кухни, зато рядом располагались сразу два местных ресторана. Единственный в городе оружейный магазин тоже оказался недалеко, всего в 5 минутах неспешной ходьбы. Смит уехал отдыхать, оставив меня наедине с кучей трофейного барахла. Делать нечего, денег практически не осталось. Ноги и руки ощутимо ныли, резкие напряги и избыточные нагрузки даром не прошли. Отбитое при падении плечо периодически дергало уж совсем немилосердно, скинув с себя рубашку, отметил под ней большой синяк. Болезненное ощупывание показало отсутствие перелома, а ушиб рассосется сам собой, стоит потерпеть, отвлекаясь от вспышек боли другими делами. Наскоро перекусил, умяв приличного размера сэндвич от Арама, и решил разобраться, чем же удалось разжиться с немалым риском для жизни. Сперва разложил большую сумку добра, снятого с почивших обитателей джипа. Так, сверху лежит неплохой средний бронежилет. Производитель неизвестен, судя по количеству слоев кевлара, не ниже второго класса. Это если вытащить композитные пластины, превратив его в легкий броник. От обычной пистолетной пули спасет, но не больше. А вот с пластинами уже ближе к четвертому получится, если посмотреть на их маркировку, то есть от автоматной обычной пули в грудь сразу не загнешься, сквозного ранения не получишь. От динамического удара никуда не деться, отделавшись сломанными ребрами, тут уж без вариантов, серьезной системы распределения энергии удара пули тут нет, как в тяжелых армейских образцах. И вообще, носить бронежилет по здешней жаре, я даже не представляю, как можно. Впрочем, лучше лишний раз пропотеть, чем случайно продырявиться. Броник явно снят с бандита, который в меня через окно на ходу палить пытался, и он ему ни капельки не помог, так как я стрелял в голову и попал. Однако, вот если бы еще и каска, но каски, к счастью, у него не было. Что у нас тут дальше? ХМ, очень редкая вещь, полувоенный тяжелый защищенный ноутбук делу. В комплекте в сумке есть универсальный адаптер питания, работающий от сети и от автомобиля. Причем ноутбук новейшей модификации, я такие только на картинках в интернете видел. Мобильный Pentium, усиленная батарея, прочный корпус. В рекламе писали, что по нему на машине проехаться можно, и ему с такого ничего не станется. Врут, наверное. Однако моя радость по поводу обретения столь ценного агрегата была недолгой. Компьютер оказался запароленным на включение, то есть при включении на экране загоралась надпись «Введите пароль», и после трех неудачных попыток бук отключался. Плохо. Это в обычном компьютере подобный пароль можно сбросить, закоротив внутреннюю батарейку на материнской плате. Там даже специальные контакты для этого есть. А тут основательная система защиты данных. Даже загрузочный микрокод материнской платы зашифрован, и используется дополнительная микросхема Security ROM. Без пароля все это добро не более чем набор запчастей, и даже жесткий диск никуда не вставишь, он тоже пароля захочет. Про идею считать с него информацию, можно даже не думать. Не исключено, что именно поэтому мне этот трофей отдали, не сомневаюсь, машинку включали, смотрели насчет идеи слить имеющуюся информацию. Наверняка там много интересного. Даже представляю выражение лица того, кто клал ее в сумку для меня, типа, пусть он облизнется и крепко обломается, нам все равно чужого не надо. Однако я тоже не пальцем деланный, и не такие агрегаты приходилось ломать. Как раз относительно недавно похожую модель расковырял, которой мой приятель где-то задешево разжился, более старую, конечно, но не исключено, здесь еще имеющуюся маленькую ошибку в защите так и не исправили. Зачем-то они запоминают в той самой Security ROM MAS адрес сетевого адаптера. Его можно узнать, подключив включенный и просящий пароль абук к компьютерной сети, и после через специальный программатор считать содержимое этого самого секьюрити-рома и расшифровать вбитый пароль. То ли они специально так сделали, то ли у них ошибка в программе загрузчика, хотя, скорее всего, просто сэкономили на еще одной копеечной микросхеме, где и полагалось отдельно хранить тот самый MAC-адрес по идее. Впрочем, для того, чтобы провести нужную операцию вскрытия, нужны инструменты, паяльник, провода, несколько радиодеталей и другой компьютер. Позже попробую узнать, где тут всем этим на время можно разжиться. Все же такой хороший ноутбук мне совсем не помешает. Следующим на очереди оказалась камуфлированная разгрузка с полными карманами. В карманах торчали сразу три металлических магазина к Калашникову с патронами 7,62 Х-39 и неизвестным клеймом в виде шестеренки, пронзенной мечом. Патроны по виду очень хорошего качества, стальная блокированная медью гильза, аккуратный капсюль, лакировка против ржавчины. Сами патроны, похожи на обычные воловые, дополнительной цветной маркировки нет, но 7,62, это вам не 5,45. Потом посмотрю, какой ствол этими патронами собирались кормить. Видел в трофеях тюнингованный калаш, похожий и не похожий одновременно на виденные мной классические образцы. Но это пока не к спеху. Опечатанные оружейные сумки я сдал на хранение в гостиничный сейф. В карманах разгрузки нашлись две американских гранаты. Обычные такие яйцевидные гранаты, без особых изысков. Тактический фонарь, это ценнее, точно пригодится не один раз. Пара обойм к какому-то пистолету, судя по надписи на обоймах, Глоку, с неизвестными мне патронами чуть большего 9 мм калибра с тупорылыми носами. И напоследок выудил из кармана разгрузки КПК-8, КПК, карманный портативный компьютер тоже в полувоенном ударопрочном исполнении. КПК, как и ноутбук, оказался запарален. Можно надеяться, что если мне удастся расколоть пароль в буке, то он же подойдет и к КПК. Надежда небольшая, но тем не менее, у некоторых пользователей на всю их технику стоит один и тот же пароль. Признаться, я и сам такой. Все, разгрузка пуста, кладу в сторону, снова лезу в сумку. Патроны в пачках, 5 штук, те же 7,62 Х-39. На пачках клеймо в виде картинки с мечом и шестеренкой и надписью «Демидовск патрон». Похоже на местное производство. Еще 4 пачки пистолетных патронов 40-го калибра Smith & Wesson. Те самые тупорылые патроны, которые видел в пистолетных обоймах. 2 зеленых рации Харрис, судя по всему, что-то от американской военщины. Я с такими игрушками раньше никогда не встречался, но микросхемы от этого производителя паять приходилось не один раз. По внешнему виду и надписям, весьма неплохие радиостанции. К ним зарядки от машины и еще зарядка к КПК. Пара наручных часов, примерно как у меня, пара ножей разного размера в ножнах. Малогабаритный армейский бинокль с лазерным дальномером в чехле. Тоже дорогая и весьма полезная вещь. 2 кобуры под разные пистолеты. Вторая, похоже, снята с водителя. В ней 2 магазина с 9-миллиметровыми парабеллумовскими патронами. Наверняка что-то еще было и у пулеметчика. Но в этой сумке больше ничего нет. Запихиваю все кроме броника и ноутбука обратно. В следующем бауле нашлась местная снайперская лохматка с бурым пятном крови в одном месте. Очень хорошая лохматка, я только по вспышкам засек ее хозяина. Почищу от крови и себе оставлю. Еще кобура с обоймами, нерабочий, но с виду целый КПК, нож-тесак, разные по размеру магазины к винтовке с натовскими патронами 7,62 Х-51, отдельно патроны россыпью, примерно 150. Патроны качественные в латунных гильзах, явно из-за ленточки. Бинокль, какая-то военная версия, долго не рассматривал. Очередная рация Харрис, поменьше размером и с гарнитурой. Немного новее, чем предыдущая пара, но, с виду, несколько проще. Бензиновая зажигалка, инструментальный нож Лиатхерман. Причем, настоящий Лиатхерман, а не какая-то китайская подделка из хренового железа. 2 разных оптических прицела с хитрыми крепежными кронштейнами в специальных футлярах. Странно, тогда ведь не заметил характерных бликов от оптики во время боя. Неужели снайпер бил с открытого прицела? Вполне возможно, там и расстояние меньше 300 метров, скорее ближе к 200. Я на такое расстояние из карабина всегда так стрелял. Вот если расстояние до цели больше 300, тут уже без оптики попасть сложно, а так только мешает обзору. Мне ведь так и не удалось научиться стрелять целясь через оптику и открывая при этом оба глаза, как меня пытались учить более опытные охотники. Типа одним глазом наводишься на цель, а другим смотришь за окружающим цель пространством. Если получится, тут потренируюсь на досуге. О, на дне баула оказались вполне подходящие мне по размеру хорошие ботинки, совсем не изношенные, даже протектор как новенький. Немного обмятый все. Да уж, веселые ребята из патруля подобрали с бандитов все более-менее ценное, оставив их бренные тушки местным падальщикам. В последнем бауле нашлось не так уж много ценного, по сравнению с уже разобранными трофеями. Опять три пистолетных кобуры, пластиковые магазины к натовской винтовке, очень приличное количество патронов 5.56 Х-45 явно из-за ленточки и некоторое количество от демидовск патрона. Они, похоже, тут не только наш стандарт клепают, ножи, рации, еще одна неплохая разгрузка, не забрызганная кровью, да и в общем все, о чем стоит упомянуть. Теперь всякого барахла у меня стало заметно больше, чем могло пригодиться. Завтра разберусь с делами и попробую от лишнего избавиться хоть за какие-то деньги. Когда я закончил чахнуть над своим златом, как тот самый Кощей, на улице наступила темнота, и мне не придумалось ничего более лучшего, чем завалиться в койку. 6 глава. Омраченные радости. Свободная территория под протекторатом ордена, город Портофранко. Утром долго валялся в кровати, не желая из нее вылезать. Проснулся слишком рано, и делать ничего не хотелось. Руки и ноги вроде отпустило, плечо тоже не болело, благодать. Превозмогая свою лень, кое-как дотащился до ванной, затем сживал последние приветы Тарама. Куда-либо идти мне категорически не хотелось. Вычистил от крови трофейную лохматку и тщательно вымыл чужие ботинки, поставив их сушиться. Только успел подумать, чем бы еще занять себя, как приехал Смит. Гляжу, ты с барахлом уже благополучно разобрался. Он быстро окинул взором разложенные по всему номеру вчерашние трофеи, нашел что-то полезное для себя. Еще бы, могу сказать, все очень полезное, если грамотно приложить руки. Вот только как все это добро на себе потащу, пока не определил. Вдумчиво проследил за его взглядом, мысленно прикидывая, как выкручиваться из этой ситуации без собственной машины. «Что-нибудь придумаешь, вы, русские, всегда славились своей смекалкой и изворотливостью». Он лишь негромко усмехнулся, видя мои сомнения. «Завидуешь, да?» – передразнил его. «Нет, воспринимаю культурные особенности комплексно вместе с языком, очень, знаешь ли, способствует». Своим ответом он быстро поставил меня на место. «Итак, ты готов идти в банк, где тебе причитается некоторая сумма. Если мне, а не с меня, то всегда готов, как тот самый пионер, лень и прочее как рукой сняло. Тогда одевайся и спускайся вниз, я тебя там подожду, сумки с оружием тоже захвати, после на стрельбище скатаемся, пока там никого нет», сказал он, выходя из номера. В банке меня поздравили с тем, что я стал по местным меркам более-менее обеспеченным человеком. Ну не совсем богачом, понятно, но теперь можно не считать каждый отдельный экю, стараясь сэкономить на спичках. За 7 бандитов мне полагались 7 премий ровно по 1000, за главаря отдельная премия в 5 кусков. Еще 25 тысяч причиталось за машины и 2 крупнокалиберных пулемета, которые забрал патруль. В итоге на моем счету оказалось 37 тысяч, а это уже очень хорошая сумма для нищего переселенца, несколько дней назад получившего подъемные на орденской базе. Теперь можно идти приценяться к машинам, рассчитывая на что-либо вполне приличное, правда далеко не самое новое, или на новое, но для катания по городу и по хорошим дорогам в составе конвоя. Однако у меня уже имелся на руках билет на корабль, и большие сомнения, что машину оформит как ручную кладь. Посетила и мысль сдать этот билет обратно, устроиться здесь на работу, благо уже поступило 2 предложения, но червячок сомнения оказался жестоко задавлен тяжелым аргументом в виде желания осмотреть новый мир, а не падать в первую удобную ямку на дороге. На стрельбище, которое оказалось заметно проще, чем имевшееся на орденской базе, вначале решил рассортировать и вычистить трофеи. Кроме нас здесь присутствовал только дежурный техник, устроившийся в мягком кресле с бокалом пива в руке и изредка лениво поглядывающий в нашу сторону. Отсутствие народа объяснялось ранним временем, и любители жечь патроны по мишеням здесь появятся ближе к вечеру. Для нас это оказалось несомненным благом, ибо слушать беспрерывные хлопки выстрелов достаточно неприятно, а в специальных наушниках особо не поговоришь. Кстати, еще на орденской базе заметил, местные вообще предпочитают ушами не пользоваться, хотя они у них есть. Все это явно не просто так. Первая из сумки была извлечена классическая американская винтовка М16А3. Я смотрел на нее как мангуст на кобру, не решаясь что-либо с ней делать, разбирать или сразу отложить в сторону. Если сказать честно, у меня к этому оружию имелось весьма негативное отношение, правда сформировалось оно исключительно на основе чужих слов о ненадежности и неудобности данного изделия американских оружейников. До сего момента я видел его только в чужих руках и в кино. Смит смотрел на меня понимающе, немного качая головой, видя мои сомнения. «Помоги разобрать, коли сам не стреляешь», — обратился я к нему. Благо у него с собой был карабин М4, который по своей сути, та же М16, только покороче. Он показал мне, как это чудо инженерной мысли разбирается и чистится. Ничего сложного, выдавливаешь два специальных пина и разбираешь его на две отдельные самостоятельные половинки. Можно выдавить только один пин и переломить конструкцию, получая доступ к потрохам. А ведь действительно чудо инженерной мысли, весьма оригинальная модульная конструкция, все вроде как просто и понятно, хотя мелких деталек значимо больше, чем в знакомом калаше. И еще один момент, отвод пороховых газов сделан непосредственно в ствольную коробку. Это же надо же до такого додуматься, сколько геморроя возникает при чистке, на что я и намекнул Смиту. Тот в ответ лишь развел руками, пояснив, это такая особая концепция всего оружия. Просто требуется использовать нормальные патроны с хорошим порохом, и тогда оно по идее должно самоочищаться. И оно реально самоочищается? Скепсис прямо сочился из меня. Как тебе сказать, неважно, самоочищается она или нет, чистить все равно после любой стрельбы требуется по инструкции, выдал он совершеннейшую банальность, понятную владельцу любого огнестрельного оружия. Иначе надежность в дальнейшей эксплуатации производителем не гарантируется. И боеприпасы надо брать только определенных марок. Вот твой Демидовск в рекомендуемые не входит, однако не волнуйся, патроны хорошие, просто чаще чистить придется. Закончив с чисткой и собрав винтовку, набил два магазина патронами и устроился к стрельбе. Сделав десяток одиночных выстрелов, а затем отстреляв несколько очередей, я остался доволен. Заменив опустевший магазин на полный, расстрелял и его. Что могу сказать, удобная машинка. Отдача не сильная, такая точность стрельбы очередями калашу и близко не снилась, хотя на 100 метрах стрельбища это не так очевидно. Пули ложатся кучно в цель. Сложновато в обслуживании, по сравнению с тем же калашом, но это совсем не смертельно, если руки растут из правильного места. Однако сразу видны принципиальные конструктивные особенности всей концепции этого оружия. Не могу сказать недостатки, хотя как раз они больше всего к ним и относятся. Первое, что бросилось в глаза, вернее сначала бросилось в руки, это магазин. Да, сделано вроде как удобно, легко выпадает при нажатии кнопки и вставляется одним движением. Но если в приемную горловину случайно попадет грязь, или магазин где-то запачкается, все, беда. Сама внутренняя конструкция чрезвычайно боится загрязнений, ибо детальки маленькие и сидят плотно. Ее требуется беречь. Беречь чуть ли не от всего. От грязи, от воды, от песка. Потому М16 и ее производные больше всего подходят для идеальных условий стрельбища, а не войны. Подумав, решил поделиться этой мыслью со Смитом, может он что прояснит. Слушай, Смит, а как служат эти машинки в здешних условиях? Показал рукой на свою винтовку, которую снова перебирал и чистил, теперь уже сам без его помощи, часто ли случаются отказы и все такое. У тебя к этому оружию прямо стойкое русское негативное предубеждение, ответил он мне широко улыбаясь и с заметной хитринкой в прищуренных глазах. Видимо, я далеко не первый русский, высказывающий что-то подобное, к тому же еще совершенный дилетант. Не без этого, не без того, на моем лице проявилось легкое смущение. Просто сейчас хочу понять, на чем мне остановиться, не таскать же с собой весь свой арсенал на все случаи жизни. Тогда смотри какой здесь расклад. Смит присел на стоявший рядом стул, положив свой карабин на колени. Местный климат весьма устойчив, если не брать сезон дождей. Грязи тут совсем мало, разве дорожная пыль, если ты на машине в составе конвоя идешь. Для АРК-9, АРК, сленговое название конструкции М16. М4 и производных от ее исходного наименования АР-15 практически идеальные условия. По стрельбе из нее ты и сам уже почувствовал, какова она в деле, я не заметил, чтобы ты остался недоволен. Бой точный, эргономика идеальная, патрон, конечно, слабоват, но с этим ничего не поделаешь, хотя есть специальные версии под другие калибры, в том числе и под толстого русака. Он, похоже, так своеобразно обозвал 7,62 Х-39. Именно потому и спрашиваю, что понравилась точность боя, да и вообще, ты прав, удобно. Кивком головы показал, что принял его аргументы. Вот только я всего пару магазинов опустошил, а вдруг придется стрелять гораздо больше, а сомнения все равно никуда не делись. Эх, немного погрустнел Смит, видимо не все так хорошо, как он раньше мне говорил. АРки не очень-то предназначены для интенсивной стрельбы очередями. Для этого пулеметы есть. Более 4-5 магазинов за один раз из нее выпускать не рекомендуется. Такова общая концепция применения оружия в американской армии, и само оружие под нее создается. Интересно, интересно, и что же за концепция такая? Мне стало реально интересно, так как, похоже, здесь прячется корень проблемы и ключ к пониманию. Концепция простая и исключительно понятная, твердо заявил он, взглянув в мою сторону как профессор на студента-первокурсника. Если солдату потребовалось много стрелять из своего карабина, это означает неправильно спланированную операцию. Для решения разных задач есть разное оружие и его много, начиная от пистолетов и вплоть до стратегических бомбардировщиков и авианосцев. При нормальном планировании и организации боя, один боец вообще не должен больше пары магазинов израсходовать. Если случился продолжительный огневой контакт, требуется немедленно отступить или вызвать подкрепление с другим оружием, иначе растет риск неоправданных потерь, которые совершенно недопустимы. При такой концепции АРки действительно получаются идеальным оружием бойца-пехотинца. Но ведь на войне всякое может случиться, и не всегда планы оказываются эффективными. У нас, русских, есть хорошая поговорка: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить», — сразу же возразил ему. Верно, он почти согласился со мной, но спор еще не закончился. Однако тут вступает в дело обратная связь между низовым звеном, солдатами то есть, и командованием. Командование прекрасно знает, какое есть оружие у их солдат и как надо планировать операции с их использованием. И у этого командования по идее не должно возникать даже мысли направить бойцов в мясорубку, как бывает у вас, русских. Тут он нашел чем едко уязвить, и где им может не хватить штатного боекомплекта или придется столкнуться с недостатками своего оружия. Такой подход всегда минимизирует потери живой силы, что качественно влияет на моральный дух армии. Теперь понятно в общих чертах, постепенно начинаю понимать, его краткая лекция заметно повернула мои мозги в правильную сторону. Все нестыковки, имевшиеся у меня ранее на тему сильных и слабых сторон американской армии, сразу вставали на свои места. Как оказалось, все крепко завязано в один клубок: оружие, управление боем, да и вообще планирование военных кампаний. И совершенно очевидно чрезвычайно высокая цена такой войны, которую могут позволить себе сами американцы и, пожалуй, больше никто в старом мире. А все их действия в рамках блока НАТО по навязыванию такой же системы всем своим партнерам – всего лишь механизм непрямого и неявного привязывания их к своим ресурсам и подчинения своему влиянию. Ибо сами по себе отдельные члены этого блока оказываются просто не самостоятельны и уже не смогут воевать по-другому. Замкнутый круг получается. А здесь же, в новом мире, все иначе. Слушай, я вдруг резко отвлекся от своих мыслей и снова обратился с вопросами к Смиту. Здесь же нет американской армии и нет всего того, что ей полагается для правильного ведения войны. Почему же тогда используется то же оружие, что и там? Неужели не нашлось чего-то лучшего? Это скорее в силу инерции, ответил он, с явным одобрением сделанного мной вывода. Орден ведь американский, хоть и пытается выглядеть интернациональным. Вот они по традиции переняли все, что могли из американской армии, вместе с оружием, солдатами и даже командирами. Я до того, как здесь очутиться, 5 лет там отслужил. Служил бы и дальше, но не очень повезло с командованием. Кстати, в местной Америке в гораздо большей части именно русское оружие, те же АК-101 под 5,56 патрон. Но орденское начальство не переубедишь перейти на него, можно даже не пытаться. Тебе самому оно как? Не думаю, что ты для себя не примеривался, а мой взгляд отметил, что якобы скучающий техник внимательно прислушивается к нашей беседе, не подавая виду. У меня есть личный АКМ из трофеев, признался Смит. Когда не по службе оказываюсь за охраняемой территорией, обычно беру его. В здешних условиях больший калибр лучше, особенно против зверья. Что-то ты его сюда с собой не захватил, а со служебным карабином приперся. Решил его немного уязвить, а то читает мне тут лекции о превосходстве американского оружия, понимаешь, есть отличия в патронах. Тот лишь покачал головой, с заметной хитрой улыбкой на губах. Одни собственные, за свои деньги купленные, а другие бесплатно по службе выданы для тренировок личного состава. Да, существенная разница, тут точно не поспоришь. Я громко рассмеялся, оценив весомость представленного аргумента. Отложив вычищенную винтовку, снова полез в сумку и извлек оттуда точно такую же сестру-близняшку этой. Разве вместо штатной ручки переноски на верхней планке был установлен прицел коллиматора ЦК? С такими прицелами я раньше не сталкивался, и долго искал, где у него пряталась кнопка включения подсветки. Смит же, наблюдая за моими действиями, только тихо хихикал. «Повезло тебе с этой игрушкой, редкий и дорогой прицел», — прервал он мои нелепые поиски. «И не ищи в нем батареек, он пассивный. Там оптоволокно и люминофор, днем от внешнего света работает, а на ночь накапливает и подсвечивает». Не вычищая винтовки, набил магазин патронами и стал ловить очередную ростовую мишень в сетку прицела. Отстрелявшись, решил оставить прицел себе в любом случае, хотя особого преимущества на стометровке по сравнению со штатной прицельной планкой для меня не нашлось, а дополнительные почти полкило веса скорее окажутся лишними. После стрельбы, отсоединив и отложив понравившийся прицел в сторону, вычистил и вторую винтовку, после чего извлек из сумки очередной трофейный ствол. Это уже совсем другое оружие, снайперское, оплетенное светлой маскировочной лентой. Тоже под натовский стандарт, но уже под 7,62 Х-51, немецкий полуавтомат Хиклер Коч ХКСР-9Т. Прицелы к ней остались у меня в номере, как и магазины с патронами, которые я забыл взять. Однако к ней примкнут недобитый маленький магазин на 5 патронов, так что 2 выстрела я из нее сделал. Отдача оказалась весьма чувствительной, хотя и сам патрон не слабый, сильнее, чем с привычным мне карабином СКС. Зато приклад регулировался, позволяя подстроиться под наиболее удобное положение для стрельбы. Вот с такой винтовкой можно и на охоту пойти, снайпера из меня не получится, если только учить с применением палки, кто возьмется, но с полукилометра прямого выстрела точно не промахнусь. Дальше, надо привыкнуть к оружию и к патронам. Снайпер ведь это не только стрельба, это еще и куча всяких специфических знаний, которыми я не обладаю. Находить удобные для стрельбы места, незаметно выдвигаться на позицию, маскироваться и долго лежать или сидеть неподвижно умею. На охоте не раз приходилось подолгу высиживать осторожного зверя. Но одно дело охота на животных, а другое дело стрельба в людей, которые могут вполне подозревать, что на них ведется охота. Здесь я пока полный ноль, хотя свой счет уже открыл. Просто не стоит преувеличивать свои силы и возможности, можно и нарваться по глупости. Решил перебрать винтовку, но сразу же отложил это дело до лучших времен. Ее внутреннее устройство было мне совершенно незнакомо, Смит тоже ничем не мог помочь, а потому, просто заглянув в ствольную коробку, решил сначала найти инструкцию. Очень не хочется что-то потерять или сломать. В сумке оставались еще пистолеты, но я их проигнорировал, так как в другой сумке меня ожидало что-то более интересное, вернее более привычное. Уж знакомые очертания калаша трудно не узнать, несмотря ни на какой тюнинг. На свет появилось нечто с камуфлированными пятнами и узнаваемыми очертаниями. Вроде калаш, а вроде как и нет. Приклад телескопический с двумя направляющими, скользящими в пазах, идущих вдоль корпуса, с пластиковым обрезиненным подпятником сзади, пистолетная рукоятка непривычно далеко отклонена назад, газоотводная трубка подозрительно длинновата. Переключатель режимов огня в виде небольшого флажка справа над пистолетной рукояткой, почти как на некоторых буржуйских стволах, да еще с 4 положениями. Съемный пламегаситель сложной формы. Плотно прилегающая крышка ствольной коробки открывается не кнопкой в заднике возвратной пружины, а специальным рычажком. Сидит крепко, хоть планки под западные прицельные приспособления монтируй. Под крышкой какая-то дополнительная конструкция, нарушающая знакомые очертания затворной рамы Калашникова. Да, это уже не калаш, это что-то другое, сделанное на его основе. Я такую картинку где-то в интернете видел, то ли экспериментальный, то ли экспортный образец. Смит стоит рядом и внимательно смотрит, как я разбираю это непонятное чудо. Разбирается, кстати, вполне интуитивно понятно, все же в основу взята привычная конструкция калаша. Судя по всему, то, что я вижу в механизме, называется «Сбалансированной автоматикой», где-то про это читал, не помню. Внимательно осматриваю разобранные автоматы, нахожу невзрачную маркировку, замазанную камуфляжной краской АИК-973С. Вот, значит, как это чудо называется. Ладно, попробуем собрать его обратно. Полную разборку пока делать не буду, там наверняка есть свои сложности, не в условиях стрельбища с ними разбираться. Собираю автомат, ставлю на место крышку ствольной коробки. Что же, пришло время проверить, ради чего там столько всего наворотили в механизме. По одиночным выстрелам никаких отличий от АКМ, хотя эргономика оружия более продумана. Даже такая, отклоненная назад пистолетная рукоятка позволяет быстрее ловить цель, всего лишь небольшое изменение положения правой руки и подключается указательный рефлекс, как на охотничьем ружье. Переключаю флажок управления огнем в положение А, то есть автомат. Вот оно где появляется разительное отличие от калаша. Ствол совсем не задирается вверх, автомат жестко упирается прикладом в плечо, как бы вдавливаясь в него и прилипая к нему. Даже при калибре 7,62 кучность попаданий получилась не хуже, чем у отстреленной ранее М16, и у нее по сравнению с АИКом нет никаких шансов, хотя бы из-за калибра и длины. Так, тут еще есть одно положение переводчика огня ГР, непонятно. Так, это оказывается отсечка очереди в 3 патрона. Мне как бы и не надо, сам могу нужный момент ловить, но совсем не лишняя опция. Смит стоит рядом, смотрит, я уже чем-то всерьез задумался. Дай мне этот ствол попробовать, патроны компенсирую, обращается он ко мне с загоревшимся огнем азарта в глазах. Подаю ему автомат и 2 полных рожка. Он пару минут примеряется к оружию, то прикладываясь к нему, то опуская ствол. Потом быстро садится на одно колено, вскидывая оружие и за несколько секунд опустошает весь магазин короткими очередями с очень малыми интервалами по нескольким мишеням сразу. Ни одного промаха, я бы так быстро, ловко и точно не смог. Он мгновенно перекидывает магазин и снова быстро расстреливает его аналогичным образом. Встает с колена, держа автомат левой рукой за цевьё и смотрит на меня с каким-то совершенно непонятным выражением лица. «Если надумаешь продавать, я первый в очереди». Он передал оружие мне с легко читаемым большим сожалением. «Хорошую цену дам, не поскуплюсь». «Что, уже не по нраву тебе шедевры американских оружейников?» Довольно ухмыляюсь, качая головой. «Хочешь, отдам М16?» «Нет, спасибо, ты просто еще не понимаешь. Это практически идеальный ствол для местных условий. Да и вообще, можно сказать, признался в любви с первого взгляда. Тоже так думаю, потому лучше себе пока оставлю. Мне действительно понравился этот АИК, и все же если что, ну ты понял, он явно не желал терять последнюю надежду». Лишь кивнул ему в ответ и снова задумался о произошедшем вчера событии. Как-то там все слишком непонятно. Стоит прояснить вопрос у более информированного человека, пока он находится рядом. «Слушай, если я все понял правильно, то что-то не сильно похоже на падавшие на поезд на обычных бандитов. Больно снаряга у них хорошая оказалась, а взять нас они все равно не смогли. Может, если разобраться, кто они такие и откуда взялись, у них еще подобными стволами разжиться удастся?» «Насчет разжиться стволами это весьма сомнительно», — Смит резко понизил голос, «дабы нас никто из посторонних не услышал. Скажу тебе по секрету, хоть это и не распространяемая информация, ты прав, это не простые бандиты, которых здесь полно, а профессиональные наемники. В прошлом году из Старого Мира к нам пожаловали и уже успели несколько раз хорошо отметиться. Их и орден ищет и русская армия, им они тоже успели где-то крепко насолить. Что-то ты темнишь, Смит, эти наемники столько глупостей сделали, на профессионалов это совершенно не похоже», — сразу поверить его словам мне не захотелось. При штурме поезда реальных профессионалов было всего 5, остальные действительно местные бандиты, пояснил он. Хотя банда подготовлена и натаскана теми же наемниками, но бандиты они и есть бандиты. Да и еще, сами профи большей частью улизнули, мы далеко не всех видели. У них там еще несколько грузовиков имелось. Они в стороне стояли, чтобы случайно не привлечь внимание патрульного самолета, облетавшего железную дорогу накануне, вот и не успели подойти к месту боя. А там и патруль подоспел, тоже случайно. Кстати, они утром проводили конвой до Порто-Франко и возвращались назад, с усилением для базы. Помнишь, Джек говорил о нападении на отдельные патрули? Совершенно случайно заметили бой, в том месте от железки до автомобильной дороги весьма приличное расстояние и нет прямой видимости. Никто с поезда не смог подать сигнала тревоги, радиосвязь тоже как-то заглушили. Получается, тогда все на одном волоске висело, удивление, изумление, страх. Весь набор чувств резко отобразился на моем лице, когда мозг принял пугающую информацию пусть и постфактум. Да, так и есть. Нам всем просто сильно повезло, заметив мои эмоции. Смит положил мне руку на плечо, успокаивая. И за ними погоню не послали, или следов не нашли. Сильно хотелось, чтобы я сейчас ошибался. Погоню послали и следы нашли, но без всякого толку. Те ушли в саванну, прокатились по дорогам и где-то спрятались. Ищи их теперь до второго пришествия. Смит продолжал пугать меня. Искать-то будут. В моем голосе совсем не осталось ноток оптимизма. Это вряд ли. Некому тут такими делами заниматься. Патруль и так разорваться не может, людей не хватает. Вот когда те наемники снова проявят себя, тогда уже появится и другой разговор. Очень не хочется мне с ними пересекаться, высказал появившиеся у меня с нашего разговора тревожные подозрения. Пришло весьма неприятное чувство, подспудно намекающее, что ничего еще не закончилось, и наоборот, только начинается. И мне во всем этом бардаке так или иначе придется участвовать самым непосредственным образом. Стрелять, убивать или... Мне тоже не хочется, глубоко вздохнул Смит, но ничего не поделать, служба такая. Отрешившись от скверных мыслей и тяжелых предчувствий, снова почистил айк и решил взглянуть на пистолеты. В сумке с последним автоматом валялась парочка. Классическая 92-я Беретта, и Глок номер 22, с теми самыми тупорылыми патронами, которые удивили меня вчера. Положил два пистолета рядом друг с другом и кивнул Смиту. Про эти игрушки что-то расскажешь? Мне прежде не доводилось иметь дел ни с тем, ни с другим, видел только на картинках. Он взял сначала Беретту, выщелкнул и вставил обратно магазин, передернул затвор, снова выщелкнул магазин и снова передернул затвор, выбрасывая патрон. Ту же самую операцию проделал и с Глоком. Покрутил в руках, посмотрел внимательно стволы, заметив после осмотра. Как ты сказал, игрушки в очень хорошем состоянии, стреляли мало. Если я бы выбирал себе для постоянного ношения, то взял Глок, хотя Беретта гораздо солиднее смотрится. Странноватый калибр, взял в руки рекомендованный к ношению пистолет, примериваясь к его весьма небольшому весу. Оружие агентов ФБР, специально под них сделали, более мощный патрон Смит Хвессон 40-го калибра, чтобы бронежилеты пробивать, пояснил Смит, выщелкнув из запасной обоймы патроны, внимательно рассматривая его. Вот только тренироваться с ним накладно получится, патроны дорогие и еще дефицитные. В магазине не купить, только по особому заказу. 9-миллиметровый Люггер вчетверо дешевле обойдется, а местный Демидовск так и вообще в шестеро. Для тренировки у меня наган есть, похлопал рукой по третьей оружейной сумке, где таился названный агрегат. Постреляй, попробуй, хмыкнул Смит. Разница заметна, гарантирую. Разница действительно заметна. Отдача гораздо сильней, крепко ударяет в руку, но к такому я изначально приготовился, потому конфуза не произошло. Сразу проверил хват, чтобы не палить мимо цели. Удачно попал в мишень на 20 метрах с первого выстрела. Похоже, навык у меня уже закрепился, однако кучность попаданий так себе. Переложил пистолет в левую руку, отстрелял полный магазин. Результат неожиданно оказался существенно лучше, чем с правой. Даже самому странно. Решил достать наган и перепроверить. Здесь все по-прежнему, правая лидирует, левая отстает. Казалось бы, какая разница, однако вот, взял оружие сразу в обе руки. Если мишени находятся рядом, то могу кое-как почти одновременно попасть в них. Главное слово здесь, кое-как, стреляя попеременно с небольшими паузами, то с одной руки, то с другой, результаты существенно улучшаются. Ладно, остальное дело практики. Сейчас не стоит на этом сосредотачиваться. Из остальных трофейных пистолетов решит оставить себе еще один Глок, но в этот раз классический 17-й. Пойдет запасным и для тренировки, раз на него патроны относительно дешевые. Вычистил остальное оружие и сложил в две сумки набор для себя, а в третью закинул подходящие для продажи. Надумал было продавать и свой укорот, но затем решил оставить, так как за него тут все равно много не дадут. А как дополнительное оружие при работе со снайперской винтовкой он может и пригодиться, несмотря на лишние 3,5 кило веса самого автомата и патронов, которые придется таскать на себе. Хотя главным мотивом стало желание сохранить память о своем первом бое и первой победе. Пострелял еще из нагана, большей частью тренируясь в скорости открытия огня. Получалось все так же плохо, но некоторый прогресс несомненно присутствовал. После стрельб мы перекусили в небольшом ресторанчике недалеко от порта, и Смит закинул меня в гостиницу, настоятельно советуя хорошенько приготовиться к завтрашнему утру. Охотники одного лентяя ждать не станут, а нечего делать, решил прогуляться до оружейного магазина, благо тут недалеко. Встретила меня снаружи большая вывеска с изображением револьвера и винтовки, и хмурый немолодой продавец в поношенной и крепко застиранной натовской военной форме внутри, судя по выленившей расцветке, еще из старого мира. Наверное, дорога как память. Внимательно осмотрел имевшееся здесь предложение. Целая стена с самыми различными пистолетами и револьверами. Можно выбирать на любой вкус и цвет, но мне этого добра уже не надо, от некоторых своих бы избавиться. Цены, написанные на привязанных к стволам картонных бирках, кстати, кусачие. Обычный 17-й Глок 700 IQ стоит, Беретта еще дороже. Есть и стеллажи с винтовками, автоматами и даже пулеметами. Все исключительно западного производства, ничего российского. Что-то новое, а что-то явно ПУ-10, БУ, бывшие в употреблении. На одном из стеллажей с разнообразной оптикой обнаружился ценный кронштейн-переходник для крепления западной оптики на российские стволы. Полтинник IQ за простую железку откровенно дорого, но, пожалуй, придется раскошелиться. Не найдя для себя более ничего интересного, решил предложить продавцу свои излишки, но так как сразу предлагать неправильно, надо сделать покупку. Уважаемый, по-английски обратился к практически игнорирующему мое присутствие продавцу, мне бы кое-что купить, показал в сторону кронштейна переходника, вернее в сторону витрины, где он лежал. Тот с невозмутимым, ничего не выражающим видом подошел к витрине и достал необходимое, даже не уточнив, что конкретно мне надо. Несомненно заметил, что меня так сильно заинтересовало. Ох, не просто этот мужик, хотя сразу и не скажешь. Вы трофей, случаем, не берете? Достав пластиковую купюру необходимого достоинства, спросил его. Смотря какие трофеи, немного гнусавым голосом ответил тот, с заметным любопытством взглянув в мою сторону. Показывай, раз принес. Поставил перед ним опечатанную оружейную сумку. Он быстро срезал пломбу, и я стал выкладывать на стол свои излишки. Первыми на свет были извлечены обе АР-ки, а затем и набор пистолетов. Продавец, или вернее, хозяин магазина, взял одну винтовку, быстро разобрал ее практически не глядя. Осмотрел механизм, ствол, достал из ящика какие-то инструменты и чего-то проверил с помощью них. В процессе тщательного осмотра я неожиданно заметил, как он на меня мельком взглянул. В его взгляде проскользнуло то ли уважение, то ли удивление, а может и то и другое одновременно. Ту же операцию он проделал и со вторым трофейным стволом, отложив в сторону первый, так его и не собрав. Кстати, недостающая у одной из винтовок ручка переноски нашлась в моих трофеях, и я вернул ее на положенное место еще на стрельбище. «Как думаешь продавать?» – обратился ко мне мужчина, вытерев большой тряпкой руки от оружейной смазки. «Сразу за деньги или на комиссию выставишь, можно и так и эдак. Цена вопроса», – ответил я вопросом на вопрос. «Если сразу за деньги, то полцены, зато сразу наличностью и без торга. За комиссию же возьму только 20%. Но придется дождаться покупателя. Давай на комиссию, я пока никуда не тороплюсь», кивком подтвердил свое согласие с предложенным вариантом. «Хорошо», сказал продавец, заметно повеселев и скидывая в ящик с номерными ячейками остальное барахло со стола. «Больше, случаем, от меня ничего не надо, а ведь надо», я поставил на стол другую сумку, попросив ее распечатать, достал немецкую снайперку. «Не найдется ли на эту модель какого мануала 11?» «Мануал, инструкция по пользованию». Тот взял в руки винтовку, посмотрел, покрутил ее в руках, снял крышку ствольной коробки, заглянул внутрь и снова поставил на место. «Для такой точно нет», он разочарованно покачал головой. «Но могу поискать от похожих по конструкции немцев, есть у меня каталог. Завтра к вечеру заходи, откопирую, что найду. Буду весьма признателен», поблагодарил его. Я уже было собирался уйти, но вовремя вспомнил, что стоит поинтересоваться патронами к снайперке. «Почти 200 штук у меня есть, но запас боеприпасов, как говорится, лишним не бывает». В результате, сходив в гостиницу, наменял еще 200 на более мне ненужные 5,56. Коэффициент обмена просто грабительский, но с другой стороны, почти честный, ибо предложенные мне патроны были целевые, а не пулеметные того же калибра. На всякий случай 150 ремингтонов все же себе оставил. Мало ли еще какой ствол попадется, не покупать же их, если пострелять сильно захочется. Следующим пунктом на сегодняшний день стояла попытка вскрыть ноутбук. Здесь же рядом обнаружился магазин компьютер и электроника, куда я с ним и заявился. Продавец, совсем молодой парнишка, увлеченного что-то рубился за монитором, совершенно не замечая моего появления. Пока он никак не мог пройти очередной уровень, я рассмотрел, что тут продается. Собственно, все как и с той стороны ленточки в подобном магазине, только цены минимум вдвое выше, да еще и в IQ. Сумев наконец прогрызть игровой уровень, парень заметил меня. «Вам что-нибудь подсказать?» – одарил он меня самой что ни на есть дежурной фразой для всех без исключения продавцов. «У меня тут есть некоторая проблема, я немного замялся, подбирая слова как бы проще рассказать, мне нужно починить свой ноутбук, но у меня нет инструмента, и еще мне потребуется на время арендовать какой-либо компьютер. У вас есть такая возможность? Подождите секундочку», – сказал парень и быстро убежал в заднюю дверь торгового зала, оставив меня наедине с разложенным товаром. О воровстве с прилавков тут, похоже, даже не подозревали. Вернулся он не один, а с достаточно миловидной, совершенно не загорелой женщиной возрастом около 30 лет с правильным овальным лицом и длинными до пояса светлыми волосами. Фигуру скрывал плотный домашний халат, но мой мужской взгляд все равно отметил правильность пропорций. «Чем мы вам можем помочь?» – переспросила она меня. Повторил свою просьбу чуть более уверенно. «Проходите за мной», — сказала женщина, направляясь в ту же дверь, откуда пришла. Мы поднялись на второй этаж магазина, где размещалась жилая зона. Впрочем, тут обнаружилась не только жилая часть, но и хорошо обставленная мастерская, где никого не было. «Здесь есть все, что вам может потребоваться», — женщина смотрела на меня как-то изучающе, с легким интересом во взгляде. «Вот только помочь вам я не смогу», — как-то грустно добавила она. «Вы сами справитесь?» «Думаю, да», осмотрев мастерскую, утвердительно кивнул головой. «Если вы не возражаете, я с вами тут посижу. Могу приготовить кофе, если захотите», предложила дама. Что-то она больно щедрая, хотя да, оседлый народ тут от скуки страдает, а своим приходом я ей компанию создаю. Не возражаю, и от кофе не откажусь, только не сразу, сначала дело. Решительно подошел к столу, опуская на него тяжелую сумку с ноутбуком. Женщина пожала плечами и уселась на удобный стул из плетеной кожи в углу мастерской. Окинул большую комнату внимательным взором еще раз, ища все необходимое для работы, придвинул к столу такой же плетеный стул и включил стоящий под столом компьютер. Когда он загрузился, подключил к нему в информационную сеть свой ноутбук. MAC-адрес сетевого адаптера вскоре был успешно получен, а я взялся за отвертки. Действительно крепкие делают корпуса для этих защищенных делов. Полчаса ушло на только раскручивание винтов и разборку корпуса. Паяльник в мастерской нашелся, а вот необходимых радиодеталей для того, чтобы сделать простейший программатор, нет. И в городе их купить тоже негде, специально уточнил у хозяйки заведения. Ни магазина радиодеталей, ни мастерской, где занимаются ремонтом электроники, тут отродясь не водилось, я еще раз переспросил у женщины. В городе есть еще один подобный магазин, как у нее, но немного поменьше, и ассортимент там такой же, ибо все поставки товара шли из одного источника. Положение спас имевшийся в хозяйстве дохлый блок питания от стационарного компьютера, в потрохах которого нашлось все необходимое. Длинные провода от него тоже пошли в дело, и еще через 15 минут я спаял необходимую простенькую схему. Но все это стало лишь первичной подготовкой, схема без специальной программы не работает, а программу здесь взять негде, интернета нет, да и мой личный архив нужных на все случаи жизни программ и исходников остался с другой стороны ворот. Другой бы на моем месте все бы бросил, но я к такому раскладу был полностью морально готов еще до прихода сюда. Еще почти 3 часа ушло на написание программы. Не такая она уж и сложная, благо уже приходилось ваять нечто подобное в прошлом году, когда я ковырялся с буком своего другана. Пока я занимался кодингом 12, кодинг, программирование, женщина сидела и внимательно смотрела на мои действия. Кофе она меня все же напоила, да и сама выпила чашечку за компанию. Не знаю, с чего бы ей так интересно сидеть, со мной даже не поговоришь, когда я активно работаю. Тем не менее, она никуда не ушла, и советами не замучила, так что напрасно я опасался такого развития событий при ее присутствии.